Итак, фермер Джайлз снял со стены мушкетон и всыпал в него хороший заряд пороха на тот случай, если потребуются самые крутые меры. В широкий раструб он напихал старых гвоздей, черепков, медиков, костей, камней и прочего хлама. Затем он надел сапоги с отворотами, кафтан и вышел на улицу. Луна стояла низко за его спиной, и он различал только длинные черные тени кустов и деревьев. Но он слышал устрашающий топот, приближавшийся со стороны холма. Что бы там ни говорила Агата, о потребности действовать храбро и решительно у него не возникало. Однако страх за свое добро превозмог даже страх за свою шкуру, поэтому, чувствуя замирание в животе, он направился к вершине холма. Вдруг над холмом выросло лицо великана, белое в лунном свете, отражавшемся в его огромных круглых глазах. Его ноги еще шагали где-то далеко внизу по полям, оставляя за собой глубокие ямы. Луна слепила великана, и он не видел фермера, но фермер Джайлз увидел его и перепугался насмерть. Недолго думая, он спустил курок, и мушкетон выпалил с оглушительным треском из дула, по счастью, направленного на большое безобразное лицо великана. Полетел град камней, костей, ржавых гвоздей, старых медиков и глиняных черепков. А поскольку великан находился в самых, что ни на есть, ограниченных пределах, то по чистой случайности, а не по воле стрелка, кое-что из этого мусора попало в цель. Черепок горшка угодил исполину в глаз, а большой гвоздь вонзился в нос. «Ах ты, мразь!» — сказал великан, привыкший выражаться по-простому. «Как тяпнула!» Грохот не произвел на него ни малейшего впечатления. Он был туговат на ухо. Но гвоздь ему не понравился. Он уже давно не встречал такого лютого насекомого, которое могло бы прокусить его толстую кожу. Но слышал, что где-то на востоке, на болотах, объявилась гнусь, которая впивается, как раскаленные клещи. Он подумал, что нарвался на что-то в этом роде. «По всему видно скверные, гнилые места», — сказал он. «Пожалуй, дальше идти не стоит». И, прихватив пару овец со склона холма, чтобы полакомиться ими дома, он шагнул назад через реку и стал поспешно удаляться в северо-северо-западном направлении. В конце концов он добрался домой, потому что на этот раз оказался на верном пути. Но дно медного горшка успело сильно пригореть. Что же до фермера Джайлза? То когда мушкетон разрядился, его отбросило назад и повалило навзничь. Так он лежал, глядя в небо и задаваясь вопросом, минует его гигантская нога или не минует? Но ничего не случилось, и топот замер в отдалении. Тогда он встал, потер плечо и подобрал мушкетон. И вдруг услышал ликующие возгласы. Почти все жители Хэма выглядывали из своих окон. Некоторые оделись и вышли на улицу после того, как великан ретировался. Несколько человек с криками бежали к нему вверх по холму. Услышав ужасное топанье великаньих ног, жители села тут же попрятались под одеяло, а кое-кто даже под кровати. Но Гром, который и обожал, и побаивался своего хозяина, полагал, что в гневе Джайлз ужасен и великолепен, и считал естественным, что любой великан будет того же мнения. Поэтому как только Джайлз вышел с мушкетоном, что обычно являлось знаком великого гнева, он помчался в село с лаем и воплем: «Сюда! Сюда! Сюда! Вставайте! Вставайте! Смотрите на моего великого хозяина! Он храбрый и решителен! Он хочет застрелить великана за вторжение в его владение! Сюда!» Вершина холма была видна почти из всех окон. Когда люди и пес увидели воздвигшееся над ней лицо великана, у них затряслись поджилки и захватило дух, и все, кроме пса, подумали, что такое крупное дело. Не поджался во плечу, но грохнул мушкетон, и великан вдруг повернулся и исчез. в изумлении и радости. Они захлопали в ладоши и закричали. А гром так зашелся лаем, что чуть не задохся. «Ура!» — вопили они. «Теперь будем знать. Мастер Эгидий задал ему жару. Вернется домой и умрет, так ему и надо». И селяне принялись дружно выражать свой восторг. Но восторг восторгом, а про себя они отметили, что из мушкетона можно-таки на самом деле стрелять. Об этом много судачили в сельских трактирах. Теперь вопрос решился сам с собой. После случая с великаном поля фермера Джайлса обходили стороной. Когда явная опасность миновала, самые смелые поднялись на холм и пожали фермеру Джайлсу руку. Несколько человек — священник, кузнец, мельник и еще одна-две важных персоны — похлопали его по спине. Ему это пришлось не по вкусу, плечо сильно болело, но он почел своим долгом пригласить их в дом. Они сидели кружком на кухне, попивая за его здоровье и громогласно его поздравляя. Джайлс не пытался скрывать зевоту, но пока не исчерпались запасы вина, ее не замечали. Когда все осушили по кружке, а фермер две или три, он не на шутку расхрабрился. Когда же все осушили по две или по три, а сам фермер пять или шесть, он почувствовал такой прилив храбрости, на какой мог рассчитывать только его пес. Расстались с добрыми друзьями. Фермер сердечно похлопал гостей по спинам. Руки у него были большие, красные и тяжелые, так что он расквитался с лихвой.